Второе нежелательное направление исследования сознания было теоретическим. Анализируя имеющиеся знания, делать новые выводы, активно используя искусственный интеллект. Здесь не требовались новые неврологические опыты, только машинное сопоставление имеющихся знаний и идей. С 30-х годов ИИ активно предлагал идеи, которые сильно противоречили нашим обычным представлениям о сознании. Но тогда отношение к гипотезам ИИ было не слишком серьезным. А вот к 50-м годам они заставили людей реально содрогнуться. Во-первых, компьютер сказал, что во Вселенной, скорее всего, нет деления на живую и неживую материю. Верен панпсихизм, то есть вся материя, вероятно, имеет хотя бы зачаточные чувства. Как таковых рождения и смерти нет. Наше сознание не возникает и не исчезает. Оно, как и любая материя, просто меняет форму. Конечно, компьютер не утверждал, что камень или водоем разумны. Они просто могут иметь примитивные зачаточные ощущения, подобно тому, как мы видим сны, даже не открывая глаза. Во-вторых, компьютеры выдвинули еще более радикальную гипотезу открытого индивидуализма, который в связке с панпсихизмом давал так называемый космопсихизм. Отдельно открытый индивидуализм утверждал, что во Вселенной есть лишь один наблюдатель, одно «я». Каждый человек, каждое существо – лишь мои части в параллельных жизнях, пусть и не знающие об этом. В космопсихизме сюда включалась и неорганическая материя, то есть в мире вообще нет деления на «я» и «не я». Есть только «я», сама Вселенная. Чем ИИ это мотивировал? Главным образом – из панпсихизма. И тонко чувствовали, почему панпсихизм, вроде бы красивый философски, долго был непопулярен. Что такого уж плохого в этой теории? Но она не решает вопрос, по какому критерию мир разделен на отдельные существа. Если бы чувства были только у животных, все казалось бы просто. Каждое существо – это отдельный субъект сознания, отдельное «я». Но если чувства есть, например, у горы, то что это? Единое чувствующее существо или набор чувствующих отдельных камней? Где между ними границы? Где границы самой горы? Это так называемая комбинационная проблема, и она столетиями была ахиллесовой пятой панпсихизма. И исчел, что космопсихизм – единственный здравый вариант панпсихизма, когда эти проблемы решаются, и философски очень красиво. Нет деления на живое и неживое, но нет деления даже на «я» и «не я», а значит, нет комбинационной проблемы. Есть одно «я», играющее многопользовательскую игру, за всех персонажей сразу, просто не знающее об этом.